Первое послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение книг Нового Завета, мы приходим к замечательному посланию апостола Павла Коринфской церкви. Но его содержание относится и ко всем временам христианской истории. Во время второго миссионерского путешествия при содействии Святого Духа апостол Павел основал эту церковь. Послание свидетельствует, что его автором, несомненно, является ее основатель, его красота характера и силы духовной ярко светятся на страницах этого послания. Мудрость апостола Павла, дарованная ему Богом, видна здесь также. Все свидетельствует, что написал эти наставления автор послания к римлянам и другим церквам, о чем будет речь позже. Книга «Деяний апостолов» проливает свет на пребывание апостола Павла в Коринфе, где было много евреев, 18 глава, 1 стих. Прибыл туда Павел из Афин и сразу же вошел в контакт с верующими во Христа, Акилой и женой его Прескилой. По одинаковости ремесла, делания палаток, великий апостол трудился с ними физически, дабы не быть бременем материально никому, и возвещать Святое Евангелие, в особенности по субботам, в синагогах иудейских. Но он встретился здесь с большой оппозицией. Иудеи противились его вести об Иисусе, как Мессии, Христе Израиля. Зная, что Бог призвал его возвещать Евангелие благодати всем народам, апостол Павел, отрясший одежды свои, сказал иудеям, что он чист от крови их, от наказания Божие и отныне идет к язычникам. В то трудное время Господь явился ему в видении ночью и сказал: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Деяния апостола, 18 глава, 10 стих. Итак, апостол Павел оставался в Коринфе полтора года. Ободрением ему послужили также прибывшие в Коринф Сила и Тимофей, которые были верными сотрудниками апостола. Время написания этого послания относится к третьему миссионерскому путешествию апостола Павла, когда он находился в Ефесе и получил тревожные сведения, что духовное положение в Коринфской церкви стало ослабевать. Произошли между христианами разногласия и моральные падения. Пишет он: «О домашних Хлоидиных сделалось известно мне, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, и я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас?» Первое послание к Коринфянам, 1 глава с 11 по 12 стих. По-видимому, они писали апостолу также, 7 глава, 1 стих. Апостол же написал это послание около 57 года по Рождестве Христовом. Конечно, апостол Павел имел определенную цель для написания этого послания. Он услышал о печальных явлениях в церкви города Коринфа. Следует помнить, что это был портовый город, страна языческая, нравственная мораль низкая, храм греческой богини Афродиты привлекал умы многих тысяч людей. При храме допускалась проституция, хотя эти жрецы были высокообразованными, философствующими женщинами. Родилась в городе церковь, в которой возвещенные слова Божьи овладевали жизнью, тело человека стало храмом Божиим и Духом Святым, живущим в нем. Влияние прежнего мира и конфликт с ним был неизбежен. Христос, новое творение, жил в сердцах верующих, но проявлялись отдельные печальные случаи отступления от высокой нормы христианской жизни. Апостольское обличение и строгое наставление было необходимым. Кроме споров, кто за каким апостолом следует, все это порождало серьезную причину и скорбь в сердце апостола Павла написать церкви немедленно ясное и строгое наставление, но не лишенное любви и отеческой заботы. Строгость и нежность, мудрость и смирение апостола Павла доминируют в этом послании. В послании к римлянам мы видим откровение о Божьем плане искупления человечества, о победе над грехом и сатаной, над самими собой на Голгофе, во Христе Иисусе, спасительной жертве за нас. Но в этом послании главным образом звучит пастырский голос апостола о практической жизни христианина, о его повседневном поведении, о морали и единстве верующих во Христе. Цель послания весьма серьезная и неотложная. Духовная дисциплина возвещена Коринфянам. Кроме этого, апостол Павел освящает способ свой для служения церкви, которая призвана Господом свидетельствовать в мире о нем. Апостол затрагивает разные пункты христианской жизни, как мы уже упомянули выше. Не скрывает апостол Павел и своих внутренних чувств по отношению к этой церкви, так как она родилась от трудов его, при участии Святого Духа. Он, как отец, как истинный пастырь, любил их всех. Требование дисциплины не было диктаторским повелением, а исходило из его любящего сердца. Он хотел, чтобы они понимали это. Допускать грех в церкви, место чувств скорби, молитвы и сокрушения, дабы пришла победа и свет Христа в жизни, было чуждо его святому сердцу. Поэтому он просил их и обличает, чтобы совершилось обновление жизни в этом городе греха и неверия. Бог открыл ему, что результат проповеди Евангелия в Коринфе будет радостный и обильный. «Много у меня людей в этом городе», — сказал ему Господь в видении. «Однако христиане должны жить новой жизнью во Христе, отрекшись от идолопоклонства и порочной жизни». Конечно, Бог призывал тех, кто уверует во Христа Спасителя, и Он заботился о них. Апостол Павел прекрасно знал, что члены Церкви Христовой должны ходить пред Ним в полном послушании Ему и непорочности. Конечно, поборая все искушения не силою Своею, но той, которая исходит от Него, живущего в сердцах их. Искушений для верующих в Коринфе было весьма много, но присутствие Святого Духа было также постоянным в их сердце. Победа с них сходила свыше, служение ее сопровождалось пребыванием святости. Итак, мы после этого вступления предлагаем полное разделение на части этого поучительного послания. Посмотрим на эти подразделения. Первое подразделение, вступление, первая глава с 1 по 8 стих, говорит об авторе, времени и церкви, которой было оно написано. Второе подразделение, плотские проявления в церкви, первая глава с 9 стиха по 6 главу 20 стих. Они связаны с разделением между ее членами и большие проявления греховного поведения некоторых, допущенные или считающиеся нормальными в жизни. 5 глава с 1 стиха по 6 главу 20 стих. Третье подразделение. Другие трудности в церкви. 7 глава с 1 стиха по 11 главу 34 стих. В отношении супружеской жизни, брака, в связи с идоложертвенной пищей, продающейся на рынках, ее употребление христианами. Относительно служения женщин в церкви, 11 глава с 1 по 16 стих, о вечере Господней, ее совершении, 11 глава с 17 по 34 стих. Две части, вторую и третью, можно назвать наставление исправительного характера. Четвертое подразделение. Содержит в себе наставление апостола Павла по отношению даров духовных. и других обстоятельств духовного характера. 12 глава с 1 стиха по 15 главу, 58 стих. Во-первых, дары духовные. 12 глава с 1 стиха по 31. Во-вторых, духовное руководство, закон любви. 13 глава с 1 стиха по 13. В-третьих, духовные ценности. 14 глава с 1 стиха по 40. В-четвертых, духовные победы. 15 глава с 1 стиха по 58. Пятое подразделение. Духовное служение, соединенное с повседневной христианской жизнью. 16 глава с 1 стиха по 24 стих. Сердце христианина, преисполненное любовью, непременно принесет благословение ближним. Апостол Павел заканчивает это драгоценное послание такими чудными, характерными для него словами. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Не только любовь Божия благословляет верующих в Него, но и любовь братская, любовь апостольская. Написав им много серьезных наставлений, апостол заключает послание, можно сказать, золотыми словами «И любовь моя». Все это он писал в духе искренней любви к ним. «Да пребывает такая любовь и между всеми вами, дорогие слушатели. Аминь».